Она как бы отделилась от сородичей для того, чтобы заглядывать за поворот реки, где глубокие быстрые воды завихрялись в маслянистых водоворотах. Ниже по течению река скакала через пороги, колыша на своей груди покров только что спиленного леса, а люди, одетые в голубое, мчались в серебристо-белых лодчонках чуть ли не по самые борта, погруженных в яростную пену, и растаскивали крючьями бревна. От плодородной почвы у нас из-под ног исходило дыхание весны. Оно поднималось к вершинам кленов, которое уже окутывало тепло, принесенное апрельскими ветрами. О, да чего хорошо жить на свете! Топтать ногами стебли ириса, продираться сквозь заросли цветущей вишни, роняющей капли росы на лицо, рвать фиалки ради невинного удовольствия, бросать их в стремнину и нагибаться за еще более прекрасными. «Какая досада, что я прикован к аппарату!» — воскликнул профессор, на которого действовали неслышные чары весны, хотя он сам не подозревал об этом. «Какая досада, что я раб своего пера!» — вторил я, потому что на землю наконец-то пришла весна. Ведь я ненавидел весну 7 лет, потому что в Индии она означала для меня всяческие неудобства. Поедем-ка домой, чтобы взглянуть, как распускаются цветы в парках. Давай наслаждаться тем, что находится под рукой. Ты, филистимлянин. На этом мы и порешили. А затем сгустились облака. Ветер взъерошил речные плесы. И мы, довольные, вернулись к нашим рикшам. Как ты думаешь, сколько людей может прокормить одна квадратная миля земли? Спросил профессор по дороге домой. Он высчитывал что-то. 900. Ответил я наугад. Здесь она заселена гуще, чем в Саруне или Бихаре. Ну, скажем, 1000. 2200. Даже не верится. Глядя на здешний пейзаж, можно поверить, но не думаю, что этому поверят в Индии. Напишу-ка я 1500. Все равно скажут, что ты преувеличиваешь. Уж лучше приводи факты. 2256 на одну квадратную милю, и никаких признаков бедности. Как это им удается? Я сам хотел бы услышать ответ на этот вопрос. По моему непросвещенному мнению, Япония почти целиком заселена детьми, в обязанность которых входит сдерживать взрослых, чтобы те не распустились. Иногда ребятишки даже трудятся, но родители отрывают их от дела, чтобы приласкать. В отеле «Ями» 10-летние сорванцы взяли обслуживание в свои руки, потому что все взрослые уехали развлекаться среди вишневых садов. Бесенята работали за них и одновременно находили время, чтобы повозиться на лестнице. Мой покорный слуга по прозвищу Епископ, прозванный так из-за серьезной наружности голубого передника и гамаш, самый подвижный из всех, но даже его энергия не объясняет статистических выкладок профессора. Я видел в Японии труд особого рода, который приносит урожай неземных плодов. Занятие это чисто артистическое. Целый административный район Киото принадлежит ремесленникам. В этой части земного шара мастер не обзаводится вывеской, хотя о нем могут знать в Париже. Или Нью-Йорке, это их дело. Чтобы разыскать его заведение в Киото, англичанин вынужден рыскать по трущобам в сопровождении гида. Я наблюдал за работой в 3 мастерских. В первой занимались фарфором, во второй — клуазонне, в третьей — лаками, инкрустацией и бронзой. Первая пряталась за мрачным деревянным палисадом и вполне могла быть принята за лавку старьевщика. Хозяин сидел напротив крохотного сада, не больше 4 квадратных футов, где в грубом каменном горшке росла словно вырезанная из бумаги пальма,